Ты хорошо понимаешь первобытный восторг огнепоклонника, сидя в своей морозной каморке на корточках перед пылающими языками, вылетающими из печи. Теперь пойми другой восторг — механика, впервые осмыслившего ход сложной машины. Мы шли по моим любимым переулочкам меж Пречистенкой и Арбатом. Крохотные дома с палисадниками, сирень, луковки, беленькой церквушки, успения на могильцах. Все это поддерживало меня в моем протесте. Учитель, эти новые люди, о которых вы говорите, уродливы, а посему невозможны. В их жизни нет случайного, а, следовательно, самого прекрасного. Нет неожиданности, противоречий, романтизма. Ничего нет. Это миллионы Шмидтов, даже без малюсенького Наполеона. Скука-то какая! Ну что же, ты поскучаешь, ты человек старой породы. Подрастут другие по схеме, эти будут работать и скучать не будут. Старая вообще отдает гнилью и нафталином, но этот запашок высоко котируется под названием романтического. Расстались с аббатами, с мадоннами, с высочествами. Ничего, обошлось. Расстанутся и с прелестью сумасбродства американского миллиардера, с живописностью лохмотьев, с лоском роскоши, с кинематографически увлекательной борьбой за корку хлеба или за гору золота. Все, о чем ты хлопочешь, каприз, прихоть, кончает гнить и скоро перестанет даже бить в нос. Ты можешь, разумеется, сняв отдельную комнату без соседей, плакать об этом до конца твоей жизни. Но вряд ли это что-либо изменит. Ты видал картины современных художников-кубистов? После всяких божественных капризов импрессионистов точные, обдуманные конструкции форм вполне родственные схемам Шмидта. Ты был на войне. Что ты там видел? Наполеонов, Давидов, жест, подвиг, героическое победоносное сражение или образцовое хозяйство мистера Куля. Ты, несмотря на свою безалаберность, любишь играть в шахматы. Гляди, как комбинационная игра уступает место позиционной. Вместо неожиданных комбинаций — благородной жертвенности гамбитов, точный, скупой, тщательно выслеженный план. Я дивлюсь, до чего ты слеп. Валандаешься всюду и не замечаешь самых основных, самых неоспоримых черт современности. Если все это так, возмутился я, для чего же, собственно, жить? В частности, для чего переписывать декреты Шмидта вместо того, чтобы как-нибудь уничтожить его? Если на заре ты начнешь стрелять из тысячи батарей в солнце, оно все равно взойдет. Я, может быть, не меньше тебя ненавижу этот встающий день, но для того, чтобы пришло завтра, нужно стойко встречать жестокое светило. Нужно помогать людям пройти через его лучи, а не цепляться за купол церквушки, на котором вчера теплился, угасая, закат. Глава 30. Свобода творчества или козни контрреволюционеров. На заседание комиссии, которой было поручено искусство организовать, пришли, кроме учителя, жены крупных коммунистов, коммунисты мелкие, но честные, любящие чистую работу, актеры, больше из бывших солистов его императорского, художники, всю жизнь изображавшие маркиз в кринолинчиках. Председателем этой высокой комиссии был некто очень революционный и напугавший как-то стареньких профессоров до того, что они хотели было рассыпаться и не рассыпались, лишь желая спасти незабвенную «Альма-Матер». А на самом деле добродушный толстяк, отменный семьянин, с золотой цепочкой на брюшке и с благородной страстью к искусству. Любил он до чрезвычайности литургию красоты Бальмонта и заказывал художникам, отнюдь не футуристам, но тем самым, что рисовали недавно жен московских мукомолов и любовниц великих князей, портреты свой, одинокий, борец за идею, с женой, тоже борец, жены с младенцем, материнство, жены борца и себя в семейном кругу, отдых борца. Все портреты были с выражениями и в бронзовых рамах. Комиссия должна была обсуждать вопрос, как приспособить искусство для агитации, не уничтожая творчество. Председатель долго говорил о высоком достоянии культуры, о вершинах человеческого духа и предложил решение компромиссное. Творцам, которые будут творить агитационные произведения, выдавать паёк, равный по калориям двум академическим. Всем прочим, не посягая на свободу вдохновения, тоже выдавать простой паёк по трудовой карточке категории «Б». После него выступил Хуринито, который сразу внес радикальное предложение «искусство упразднить». Вот что он сказал в защиту предлагаемой меры. «То, что вы предлагаете, лишь новая вывеска над старой пакостью. Это впрыскивание камфоры уже похолодевшему трупику. Зачем вы отстранили религию, если вам необходимо, чтобы кто-нибудь освещал нимбами вашу державную дубину? Или отъевшаяся на калориях каста привилегированных жрецов официального искусства лучше крестобрюхих иереев? Что вы получите? Десяток державиных, которые изготовят, пардон, сотворят оды о боге, о ласточке и прочем, в план государственного строительства не входящим. Стихи, трагедии, картины, симфонии, сделанные по предписанию, будут слабее прежних. И граждане, не мудрствующие, сравнивая их с Пушкиным, Шекспиром или Греко, решат, что виноват коммунизм. Этого нельзя допустить. Уничтожая искусство, надо всем показать, что оно и только оно виновато.